Глава 18. Еще затемно Брайан Гейтли уже сидел в транспортном самолете, готовящемся взлететь в центральном аэропорту Порт-Магеллана. Брайан был пристегнут ремнями к трехместной скамье. Слева от него сидел Зигмунд, справа Вейль. Сзади вооруженные люди в форме американских ракетчиков, но без нашивок и знаков отличия. Стены салона были настолько обшарпаны, что по комфорту самолет мог сравняться разве что со складом стройматериалов. Уже светало, насколько можно было разглядеть сквозь крохотные, как амбразуры, иллюминаторы. Вейль приказал Брайану явиться в аэропорт задолго до рассвета. «Если возникнет необходимость вести переговоры и привлечь в качестве посредника мисс Адамс, лучше, чтобы вы с ней разговаривали, а не кто-то, кого она не знает. Как вы считаете?» Как он мог считать? Надо же было вляпаться в такое дерьмо. Но и отказаться он тоже не мог. Возможно, ему придется защищать Лизу. Разумеется, он сделает все, что в его силах, чтобы она не попала на допрос к этим грубым функционерам и их подопечным. Она оказалась не в том месте, не в то время. Но это еще не преступление. Брайан надеялся, что ему удастся избавить ее от ареста, не говоря уже о худшем. Как только он вспомнил о той фотографии, у него начинали пульсировать виски. «Я постараюсь помочь, чем смогу». «Спасибо. Мы ценим вашу готовность и понимаем, что для вас это не совсем привычная работа». Его привычная работа. Это уже звучало смешно. Он пришел в генетическую безопасность, потому что почувствовал в себе талант администратора, и потому что дядя, приходившийся отцу двоюродным братом шеф-бюро УГБ в Канзас-Сити, гостеприимно распахнул перед ним двери управления. Тогда он верил в святое дело УГБ. Во всяком случае, настолько, насколько это было необходимо для исполнения служебных обязанностей. Сохранить биологическое наследие человечества от мошеннического клонирования, незаконных генно-инженерных вмешательств, марсианских препаратов. Разве это действительно не святое дело? Подобные управления и комитеты существовали почти во всех странах мира. Как и общая для всех законодательная база, свод рекомендаций, разработанных правительством США, и в соответствии со Штутгартскими соглашениями, принятые остальными государствами. Все ясно, все прозрачно. А если где-то на не столь публичных этажах УГБ и были потайные кабинеты, двери без табличек, за которыми разрабатывались и притворялись в жизнь не совсем благовидные операции против врагов генетического здоровья человечества, что в этом удивительного? Кому полагалось знать об этом по долгу службы? Те знали. Брайану не полагалось. В таких вопросах, особенно если речь заходила об исполнительном комитете, его излюбленной формой очистки совести было неведение. Разумеется, не все можно делать легально и открыто. Это и ребенку понятно. Все-таки что-то в этом всегда его отвращало. Он был по натуре приверженцем правил, а не хаоса. Закон, садовник, без которого люди не способны вести себя по-людски, а за оградой сада — безжалостная, клыкастая и зубастая за оградой, находились в частности Зигмунд и Вейль с их оскаленными улыбками, их вооруженным до зубов спецназом, как символ всего этого фотография Томаса Джинна и еще одна фотография. Самолет поднялся в воздух и лег на крыло, огибая прибрежные горы, отделяющие от моря пустынную часть материка. Именно они приняли на себя наибольшее количество осадков пепла. «Будем в Кубелике через час», — сказал Вейль. Брайан однажды проезжал через могилу Кубелика во время ознакомительной поездки по континенту когда прибыл сюда из Штатов. В этом богом забытом городишке не было ничего, кроме глинобитных домиков и бензоколонок, обслуживающих трафик к нефтеносным пескам Рубель-Али и обратно через перевал Мади к восточному побережью. По словам Вейля, там, в пустынных предгорьях к северо-западу от Кубелика, обосновалась коммуна каких-то эксцентричных чудаков. Или же нелегалов четвертых, судя по тому, что на снимках с воздуха, сделанных несколько часов назад, был виден маленький самолет турка Файндли, приземлившийся недалеко от коммуны. Теперь предстояли захват и зачистка поселка. «Обойдется ли без насилия?» — думал Брайан. Ему хотелось верить, что весь этот арсенал оружия в руках спецназовцев — всего лишь маскарад для устрашения. Как известно, четвертые не агрессивны. Курс, продлевающий жизнь, одновременно прививает иммунитет к проявлениям жестокости. Кровопролитие ни к чему. А если оно и будет? Лизу это никак не должно затронуть. Он проследит за этим. По крайней мере, мысленно он был готов к подвигам. Все произошло очень быстро. Длины и ширины полосы в Кубелике едва хватало для посадки самолета такого размера. Как только он затормозил в конце разбитого бетонного полотна, грузовой люк распахнулся, спецназовцы организованно выскочили и построились. В красноватых лучах утреннего солнца их дожидалось несколько небольших внедорожников. Эти машины с открытым верхом на местном жаргоне назывались петухами, из-за того, что их передвижение по пересеченному рельефу пустыни напоминало прыжки птицы, не умеющей летать. Зигмунд, Вейл и Брайан сели в одну из них. Зигмунд крутанул руль, и они понеслись вслед за конвоем. Это была далеко не самая приятная поездка в жизни Брайана. Даже в столь ранний час духота и зной казались нестерпимыми. В Кубелике Брайан только и успел увидеть, что гараж, заправку со свалкой ржавых запчастей, остов грузовика, лежавшего на гальке, словно скелет какого-то допотопного ящера. Вскоре они свернули с основной дороги и понеслись с грохотом по скальной тропе, идущей параллельно линии гор. Прошло уже не меньше часа. Молчание нарушали только хриплые крики Зигмунда, пытающегося с кем-то связаться по рации. Переговоры, насколько Брайан мог их разобрать, состояли из непонятных позывных и команд. Наконец конвой перевалил за холм с крошечным ручейком, и коммуна четвертых оказалась вдруг прямо перед ними. Машины группы захвата рванулись вниз, взметая столбы пыли, но Вейл вдруг резко дернулся и заглушил мотор. Наступила тишина. Относительная, конечно, но у Брайана от нее зазвенело в ушах. Зигмунд снова принялся пронзительно кричать, сперва в рацию, а потом Вейлю. Что-то вроде «отставить» и «обратно». «Они ушли отсюда», — сказал Вейл Брайану. «Видите следы? Штук 20 машин, не меньше». «Но вы же можете, по крайней мере, осмотреть местность. Если только сумеем обезвредить все, что они после себя оставили. В таких случаях они...» Его слова прервала яркая вспышка внизу. Брайан смотрел на поселок четвертых. Секунду назад там стояли 4 дома с двориком посередине. Теперь на этом месте было только разрастающееся облако пыли и дыма. «Черт!» — только и успел сказать Вейл. Взрывная волна настигла их секундой позже. Брайану показалось, что от грохота у него сейчас разорвутся легкие и треснут ребра. Он крепко зажмурился. Но вторая ударная волна лишь огрела его своим горячим крылом и пронеслась мимо. Поселок исчез. Брайан твердил себе: Лизы там не было. Там никого не могло быть. «Они минируют», — договорил Вейль. «Что?» «Минируют? Чтобы нам не достались их реакторы и образцы. Мы опоздали». Лицо Вейля было бледным от пыли, поднятой взрывом. Группа захвата поспешно возвращалась назад. «А Лиза?» «Остается только предположить, что она ушла вместе со всеми». «Куда?» «Они не стали бы уезжать все скопом. Посмотрите на следы. Все разъехались в разных направлениях. Часть машин мы, конечно, перехватим. Если повезет, то возьмем Лизу и прочих главных игроков. Если бы знать раньше, можно было бы послать беспилотники. Но у нас не было времени, да и все беспилотники сейчас на Дальнем Западе из-за этих чертовых поломанных нефтяных вышек». Зигмунд все еще рычал в свою рацию, потом он выключил ее и сказал Вейлю: «Самолета нет». Видимо, он имел в виду самолет Турка Файндли. «Самолета нет, они улетели». Брайан не знал, радоваться ему или огорчаться. «По крайней мере, самолет мы выследить сможем», — сказал Вейль. «А с ним и Лизу». Брайан оглянулся на руины поселка. Из недр пустыни, развороченных взрывом, валил черный дым. Повсюду вспыхивали и гасли язычки огня. От кирпичных и глинобитных домиков, только что стоявших на этом месте, не осталось ничего. Заночевали они в Кубелике, в мотеле с черепичной крышей. Зигмунд, Вейль и Брайан заняли один номер с двумя кроватями и железной койкой. Брайану, естественно, досталась койка. Большую часть дня он провел, слушая, как Зигмунд звонит и отвечает на звонки. В разговорах все время упоминался исполнительный комитет. Ночью, не в силах заснуть на своей койке и замерзая, несмотря на древний дребезжащий обогреватель, Брайан наконец задумался: а знают ли они о последнем звонке Лизы? Записывались ли его разговоры? Номер, с которого звонила Лиза, был ему незнаком. Скорее всего, пользованный мобильник с небольшой суммой на анонимном счету, так что засечь ее они не могли. Да и в самом разговоре не было практически ничего, что можно вменить ему в вину, не считая того факта, что Брайан о нем не доложил, что бросало тень на его лояльность и дискредитировало его как сотрудника УГБ. Ему хотелось осерчать на Лизу за ее бессмысленное впутывание во всю эту историю, за навязчивое желание во что бы то ни стало раскопать правду об отце, словно это какая-то тема для мемуаров. Но он понимал, что сердит не на нее, а на себя. На то, что у него с ней ничего не вышло. Сообщения о ходе облавы на беглецов стали приходить еще до рассвета. Зигмунд орал в трубку, а Брайан поспешно одевался. Как он понимал, успех был половинчатым. «Как минимум половина лагеря все еще на свободе», — сказал Вейль. «Наши ребятки задержали 3 машины, в общей сложности 15 человек. Пока никого из главных фигурантов. Но есть и хорошие новости», — Брайан, собравшись с духом, слушал. «Хорошая новость в том, что самолет, зарегистрированный на Турка Файндли, попытался заправиться на одном аэродромчике в паре сотен миль отсюда к западу. Менеджер обратил внимание, что самолет в розыске. Работодатель мистера Файндли хочет его конфисковать, чтобы вернуть убытки, и позвонил в правительство. А там один человек любезно передал эту информацию нам. Наши ребята приехали и взяли пилота и пассажиров. Один мужчина и 3 женщины. Все отказываются себя называть». «Лиза там?» — спросил Брайан. «Может, да, может, нет, пока не знаем. А с ней могут быть и более ценные объекты». «Лиза не объект. Пожалуйста, не называйте ее так. Она сама себя им сделала, когда сбежала». но хотя бы не самый ценный», — подумал Брайан, уцепившись за эту мысль. «Я могу с ней поговорить?» «Если поторопимся, то успеем туда к полудню», — ответил Вейль. Когда могила Кубелика скрылась позади, Брайан задумался, кто такой этот Кубелик и почему он похоронен в таком странном месте. Примечание. Ян Кубелик, 1880-1940 годы. Выдающийся чешский скрипач. Рафаэль Кубелик, 1914-1996 годы. Дирижер. Сын Яна Кубелика. По-видимому, речь идет еще об одном потомке знаменитой музыкальной династии. Конец примечания. Ни один из его спутников не мог ответить на этот вопрос. Они миновали скопление домов, и Зигмунд повел машину в сторону от гор на запад, навстречу ровному, как лезвие, горизонту. В утреннем зное дорога вперед и колыхалась, словно неправдоподобное видение. Рация Зигмунда молчала, и он тщетно пытался заставить ее заработать, одной рукой держать за руль, а другой колотя по ней кулаком. Даже между машинами конвоя, ехавшими на значительном расстоянии друг от друга, группе захвата присоединились еще три тяжелых грузовика с солдатами. Связь то и дело прерывалась. Вейль не мог понять, в чем дело. Между этими местами и западным побережьем висит полдюжины аэростатов, и ни один из них не делает того, что должен. Хорошо, хоть с аэродромом была связь. Чтоб их всех. Но Брайану бросилось в глаза и кое-что похуже проблем со связью. Он видел плотный встречный поток. Причем не только транспорта нефтекомпаний, но и множество частных автомобилей. Некоторые до того были помяты и облеплены песком, что непонятно было, как они вообще способны передвигаться. Это походило на массовое бегство из Рубе-эль-Хали. Скорее всего, именно так дело и обстояло. Там могли произойти очередные подземные толчки или еще что-нибудь. Шестью милями дальше грузовики конвоя съехали на усыпанную гравием обочину и остановились. Зигмунд и Вейль вышли из машины и заговорили с командиром этой полувоенной колонны. Брайан не слышал, о чем они говорят, но их беседа больше походила на стычку. Он стоял у дороги, глядя на поток машин, движущихся с запада. «Эта пустыня, — думал он, — зловеще напоминает Юту. Тоже пыльное голубое небо на горизонте, тот же оцепенелый дневной жар. Когда гипотетики конструировали планету, заботил ли их облик этой пустыни? Если да, то почему?» Но Брайан сомневался, что они настолько педантичны. В его представлении их интересовали исключительно долгосрочные результаты. Посеять семя, и пусть природа сама доделывает остальное. Пока не взрастет урожай, что бы он собой не представлял, и чем бы потом не обернулся. Здесь почти ничего не росло, только причудливые пучки прутьев, которые местные жители называли кактус-травой. Но даже они казались Брайану убитыми здешним зноем. Среди коричневых пятен кактус-травы виднелась одна прогалина с более яркими цветами. За неимением лучшего занятия он нагнулся и стал их рассматривать. Он был не спец в ботанике, но этот цветок выглядел явно чужеродным для этой сухой пустоши. Брайан протянул руку и потрогал его. Цветок оказался холодным, мясистым и вызывал омерзение. Стебель его загибался. Цветок, если это только можно было назвать цветком, висел головой вниз. Что это такое? Брайан ненавидел эту чертову планету с ее беспредельной чужеродностью, ее безысходным кошмаром, маскирующимся под нормальность. В конце концов они съехали с шоссе и оказались на летном поле. Пара цилиндрических конструкций из гофрированного железа, две бетонированные полосы под прямым углом одна к другой, несколько топливных колонок, двухэтажная башня из рыхлого кирпича с пузырем радара на крыше. Здесь приземлялись в основном самолеты нефтяных компаний, доставлявшие сотрудников в Руб-эль-Хали и обратно. Сейчас на площадке перед ангаром находился только один самолет. Маленький, крепенький, бело-голубой Skyrex, Turco Findly, жарившийся на солнцепеке. Колонна остановилась у ворот ближайшего павильона. Брайану было слегка не по себе выходить из машины. Его страхи снова ожили. Страх за Лизу, но еще глубже перед Лизой. Перед тем, что она скажет ему и какие выводы сделает, справедливые или нет, увидев его в компании таких людей, как Зигмунд и Вейль. Возможно, он сумеет помочь ей. Это было единственное, чем он мог себя ободрить. Она вляпалась в историю, опасную, плохую историю. Но для нее было еще не все потеряно. Если она скажет на допросе то, что нужно, будет отрицать соучастие, назовет настоящих виновников, согласится сотрудничать со следствием, возможно, ему и удастся спасти ее от ареста. Разумеется, ей придется отправиться домой, забыть об экватории и своем дурацком журналистском расследовании. В свете событий последних дней она как-никак не должна была теперь смотреть столь свысока на перспективу возвращения в Штаты. Возможно, она даже наконец поймет цену того, что он делал для нее раньше и собирался делать впредь. Он прибавил шагу, чтобы догнать Зигмунда с Вейлем. Они пробежали мимо горстки служащих аэродрома и вбежали в коридор, который вел к дверям крошечного помещения, где дежурил охранник в грязно-синей форме. «Подозреваемые там?» — спросил Зигмунд. «Там. Все четверо. Давайте-ка на них поглядим». Охранник открыл двери. Зигмунд вошел первым, за ним Вейль, последним — Брайан. Оба оперативника тут же остановились, как вкопанные, так что Брайану пришлось вытягивать шею, чтобы заглянуть поверх их плеч. «Суки!» — сказал Зигмунд. За ржавым столиком посреди комнаты сидели три женщины и один мужчина. Все четверо были прикованы наручниками к стульям. Мужчине, судя по внешнему виду, было лет 60 или того больше, учитывая четвертость. Он был седоволосым, худым, темнолицым. То есть это был не Turco Findly. Три женщины были примерно того же возраста. Ни одна из них не походила на Сьюлин Муа, и уж тем более на Лизу. «Подстава!» — сказал Вейль, срывающийся от злости голосом. «Выясните, кто такие и что им известно», — приказал Зигмунд, стража, дожидающийся за дверью. Вейль потянул Брайана за собой наружу. «С вами все в порядке?» «Почти», — справился с собой Брайан. «То есть я хотел сказать «да»?» С ним было не все в порядке. Ему представились головы четырех этих пленников, размозженные пулями. Может, их тела вынесет волна на какой-то скалистый берег? А может, закопают здесь? Просто зароют в песок? Палачи заставят их заплатить за долголетие.